Глава пятая. Спустя несколько лет. Сегодня Сергей Власов приехал на работу в отвратительном настроении. Жена Нина была тому виной. А точнее, выписка с ее банковской карты. А еще точнее, сумма, которая была потрачена Ниной вчера с этой самой карты. И ладно бы она купила очередную брендовую шмотку, так ведь нет. Нет. Сергей не был жадным и денег на свою жену-красавицу не жалел, но всему же есть предел. «Медвежонок, ну чего ты завелся с полоборота?» — вопрошала красавица, делая невинные глазки и хлопая своими наклеенными ресницами. Или наращенными, как они там сейчас у современных красавиц. То, что они у жены были не свои от природы, такие длинные и пушистые, это Сергей уже знал. Опять же, спасибо выписке из банка. «Нин, а ты правда не понимаешь, что именно меня так завело?» Он посмотрел на жену, а увидев, что она начала себя наглаживать по прозрачному белью в игривых кружевах в важных стратегических местах, отвернулся и бросил зло себе под нос. «Идиот, и где были твои глаза, когда ты на ней женился? Хотя чего уж там, сам знаешь». Что не глаза имели основной голос в голосовании, совсем другой орган твоего Власов тела. И уже более громко, обращаясь к жене. «Нина, говоря слово «завело», я совсем не постельные игры имею в виду. Ты можешь мне объяснить, куда можно потратить две месячных зарплаты моего лучшего специалиста? Заметь, Нина, потратить их за одну неделю». «Медвежонок, а что, у тебя люди так мало получают?» Красавица сделала большие глаза. «Ужас какой!» В умении переводить тему разговора Нине было сложно что-то противопоставить. В этом она была мастер. Причем какого еще поискать. И до сегодняшнего дня ей это все прекрасно удавалось. Но всему, как известно, когда-то наступает конец. Вот и терпению Власова он пришел. «Нет, Нина, это не люди мало получают, это ты так много тратишь», — рявкнул Власов, поворачиваясь к жене. Объяснять Нине все нюансы конкурентной борьбы за хороших специалистов, в том числе и поднятием зарплат, смысла не было. Точно не сегодня. Мысленно обругав самого себя еще раз, Сергей произнес: «Считай, что вчера ты исчерпала не только лимит на банковской карте, но и лимит моего терпения. До конца месяца ты не получишь ни копейки». Жена захлопала ресничками активнее, сделала растерянное выражение на лице и попыталась его разжалобить. «Ну, медвежонок, у меня же массаж, маникюр, процедура косметолога. А сегодня мы с девочками в кафе идем». Дальше выслушивать список очень важных дел жены Сергей не захотел. Фальшь. Во всем фальшь. Ни одной искренней эмоции. Каким же дураком я все это время был. Власов вздохнул. «Поистине, Господи, когда ты хочешь нас наказать, то лишаешь рассудка». Вспомнилась старая истина. Он оборвал жену, не дав ей договорить. «Ну так я ж тебя не запираю в четырех стенах. Идите в свое кафе. Только в этот раз, ну так, для разнообразия и для поддержания мною имиджа тирана, пусть за тебя твои подруги сегодня заплатят. Или у них даже на кофе и салатики денег нет». «Медвежонок, как ты можешь быть таким бессердечным? Ты ведь знаешь, что у девочек сейчас сложные этапы в жизни». Попыталась его в очередной раз разжалобить Нина. «Что? Сразу у всех троих? Серьезно?» Власов смотрел на жену насмешливо. «Нина, а ты не находишь это все странным?» «Медвежонок, я ведь тебе рассказывала о том, что лялька ушла от своего самодура. Крис бросил любовник, а Томочку... У бедной девочки совсем все сложно». Нина попыталась сменить тему разговора в очередной раз. «Нина, избавь меня, пожалуйста, от этого бреда. Твои подруги ни разу, Нина, ни разу не заплатили в кафе. И даже не за тебя. Они за себя не платили ни разу. Счета жены за элементарный поход в кафе его ужасали. Сергей Власов был бизнесменом, твердо стоящим на своих ногах, но то, сколько стоит сходить в кафе, чтобы выпить чашку кофе, он хотя очень примерно, но представлял. Скандал, а вместе с ним и абсурд ситуации, набирал обороты. «Ты, как всегда, не слушал меня?» Нина продолжала гнуть свою линию, упорно пытаясь перевернуть все с ног на голову. «Ты вечно в своих заботах и проблемах. Все, что я тебе рассказывала, ты, оказывается, пропускал мимо ушей. Выходит, что ты совсем меня не слушал. Серьезно, Власов?» Нина сделала театральную паузу, замолчав. Женщина продолжала сидеть на кровати в призывной позе, но сейчас она смотрела на него сукоризной. Сергей, не глядя на жену, одевался. У него, в отличие от его нигде не работающей жены, рабочий день начинался уже через 40 минут. Нина, так и не дождавшись, что муж посмотрит на нее, продолжила свою обвинительную речь. «Только девочки меня всегда поддерживают. Всегда, Власов, в любое время суток они готовы меня выслушать. А ведь это ты должен делать. Ты мой муж». Нина опять пыталась представить все так, будто она жертва, а он холодный и черствый тиран, не находящий времени выслушать свою бедную жену. Но сегодня был точно не ее день. Власов больше не верил жене и поэтому прервал. «Нина, прекращай делать из меня идиота. Я сказал, и ты меня услышала. Если нет, это не моя вина. Денег в этом месяце ты от меня больше не получишь. Так что умерь свои аппетиты». «Что? Ты считаешь, что я слишком много трачу на себя?» Нина не дала ему даже договорить, прервав. «А главное, умерь аппетиты своих подруг. Они мне, а я им никто. Ни муж, ни брат, ни сват и даже не любовник. Заметь, ни одной из них. Я не дойная корова для твоих подруг». Закончил свою мысль Власов, выходя из гардеробной уже полностью одетым. «Кофе выпью на работе. Сегодня буду поздно». И он вышел из дома, хлопнув дверью. Вместо того, чтобы спокойно собраться и съесть завтрак, приготовленный заботливой и любящей женой, он получил утренний скандал. Впрочем, если уж быть честным до конца, то завтраки Нина никогда ему не готовила, даже в первый год их совместной жизни. Так что тут он тоже сам виноват. Столько лет его все устраивало и вдруг перестало. С чего бы это? Старею, что ли? Бросил он себе под нос в сердцах, садясь в машину.